Журналистская работа и связанное с ней постоянное общение с широким кругом людей, от сильных мира сего до тех, кого называют простыми, обыкновенными людьми, продолжительные путешествия по всему миру, все это не только давало богатый материал для романов, но и способствовало общественному и политическому формированию писателя. Семенон мужественно расстается со многими иллюзиями, наивными представлениями, которые нашли отражение на страницах его романов. И это был далеко не простой, подчас мучительный процесс. Писатель колебался, испытывал сомнения относительно позиции, какую ему следует занять, прежде чем твердо сказать себе: «Не может быть места для равнодушия к происходящим событиям». Равнодушие, простая отстраненность, нейтралитет перед лицом угрожающей человечеству опасности преступны. Было бы несправедливо говорить о каком-то резком повороте, кардинальном изменении взглядов, позиции Семенона в послевоенные годы. И до, и после 1945 года он временами испытывает страх перед политической ангажированностью, отвращение к политике, которую, как он считает, делает грязными руками. Ведь он знал и видел прежде всего политику буржуазную, политику капиталистических государств и партий, представляющих власть имущих. А эта политика, отключенная от нравственной сферы, в ней не действуют моральные принципы и законы. И вместе с тем практически во все периоды своей творческой деятельности Семенон сомневался в правильности, человечности аполитичности, спрашивая себя, нет ли в такой позиции большей доли эгоизма, несовместимого с долгом писателя. Так было в дни Народного фронта, агрессии итальянского фашизма против Абиссинии, гражданской войны в Испании. И еще, Семенону в высшей степени свойственно ощущение происходящих в мире перемен, ожидание некой неведомой революции. Какое бы содержание ни вкладывал он в понятие революции, революция эта должна совершиться ради миллионов все тех же маленьких простых людей. Отсюда его сочувствие современной молодежи, выходящей на улицы в защиту своих прав, своего будущего. Это от них родится завтрашний мир. Постепенно к нему приходит ясное понимание того, что новый мир, основанный на новых ценностях, везде пробивает себе дорогу, и историю определяют не несколько имеющих власть людей, а массы, народ. Вот почему надо знать, что таят они в себе, на что они способны, на что будет направлено их движение. Вот почему теперь внимание Семенона обращено на коллективные действия молодежи, сознающей свою ответственность перед будущим. Если Семенон в 1972 году, отказавшийся от дальнейшего художественного творчества, не создал, да и не мог создать, романа о жизни народной, то в его воспоминаниях, в беседах с журналистами и исследователями его творчества эта тема возникает постоянно. В каком направлении происходила утрата иллюзий, расставание с прежними предрассудками и надеждами, очень ярко показывает то, как менялось отношение Семенона к Америке. Сразу же после войны он отправляется в эту страну свободы и демократии, из разоренной войной, пережившей фашистскую оккупацию Франции. Здесь, в Соединенных Штатах, он проводит 10 лет, время достаточное для того, чтобы основательно познакомиться со страной, в которой происходит действие нескольких сильных, глубоко человечных произведений. «Часовщик» из Эвертона, «Братья Рико», «Три комнаты в Манхэттене», «Незнакомый в городе». В 1946 году, совершив большую поездку по стране, писатель публикует серию статей под общим названием «По Америке в автомобиле». Живые, с юмором написанные страницы передает облик преимущественно той Америки.